трудная задача. Это описание полностью соответствовало догонской версии. Разве могли они узнать все это за те 3 года, которые прошли между опубликованием теории Эддингтона в 1928 году и приездом Гриоля и Дитерлен в 1931? Перед антропологами встала трудная задача, как без инструментов можно было узнать об орбитах и прочих особых характеристиках невидимых невооруженным глазом звезд. Это не имеет решения. Этой же проблемой занялся другой исследователь, Роберт Темпл, американский знаток санскрита и восточных наук, живший в Европе. Его глубоко интересовали 2 вопроса. Во-первых, действительно ли догоны обладали удивительными познаниями в астрономии? А во-вторых, если ответ на первый вопрос положительный, каким мыслимым образом могли они постичь такие познания?